Глава 39. Ллойд Хенрид стоял на коленях, что-то напевал себе под нос и улыбался. Время от времени забывал, что напевает, переставал улыбаться, и с его губ срывалось рыдание, но потом забывал, что плачет, и начинал напевать. Песня, которую он напевал, точнее бубнил, называлась «Кэмптаунские скачки». Время от времени, вместо того, чтобы бубнить или плакать, Ллойд шептал «Ду-да, ду-да». Во всем крыле строгого режима стояла полная тишина, если не считать бубнения, рыданий, редкого «ду-да, ду-да» и скрипа ножки от кровати, когда Ллойд пускал ее в ход. Он попытался развернуть тело Треска так, чтобы добраться до его ноги. «Пожалуйста, официант, принесите мне добавку этого салата из шинкованной капусты и другую ногу». Выглядел Ллойд как человек, которого посадили на крайне жесткую диету. Тюремный комбинезон болтался на нем, будто обвисший парус. Последний раз ему приносили ланч 8 дней тому назад. Кожа Ллойда туго обтянула лицо, подчеркивая каждый выступ, каждую впадину черепа. Глаза ярко блестели. Губы обвисли, открывая зубы. На голове появились проплешины, потому что волосы выпадали клочьями. Он казался безумцем. «Ду-да, ду-да», — прошептал Ллойд, продолжая орудовать ножкой от кровати. Когда-то давно он понятия не имел, зачем сбивает в кровь пальцы, отворачивая болты на этой хреновине. Когда-то давно он думал, будто знает, что такое настоящий голод. Тот голод не тянул и на легкий аппетит по сравнению с этим. «Пусть скачут всю ночь, пусть скачут весь день. Ду-да». Ножка от койки зацепила штанину Треска, а потом сорвалась. Ллойд опустил голову и заплакал, как ребенок. За его спиной, небрежно брошенный в угол, лежал скелет крысы, который он убил в камере Треска 29 июня. Длинный розовый хвост по-прежнему оканчивал позвоночник. Ллойд несколько раз пытался съесть хвост, но слишком уж тот был жестким. В туалете почти не осталось воды, несмотря на все его попытки экономить. Камера провоняла мочой. Ему приходилось отливать в коридор, чтобы не загрязнять воду. Необходимость исправлять большую нужду, по вполне понятным причинам, учитывая скудость его диеты, у Ллойда не было. Запасенную еду он съел слишком быстро. Теперь он это понимал. Он думал, что кто-то придет. Просто не мог поверить. Он не хотел есть Треска. Его ужасала сама мысль о том, чтобы есть Треска. Только прошлым вечером ему удалось прихлопнуть шлепанцем таракана и съесть его еще живым. Ллойд чувствовал, как таракан мечется по рту, прежде чем сумел раскусить насекомое зубами надвое. Если на то пошло, таракан ему понравился. Он был вкуснее крысы. Нет, Ллойд не хотел есть Треска, не хотел превращаться в людоеда. Он же не крыса. Подтащить Треска поближе ему хотелось, но на всякий случай, всего лишь на всякий случай. Он слышал, что человек может долго прожить без пищи, если у него есть вода. «Воды мало, но сейчас я не буду об этом думать. Сейчас не буду. Сейчас не буду». Он не хотел умирать, тем более от голода. Его переполняла ненависть. В последние 3 дня ненависть набирала силу и исподволь, росла вместе с голодом. Ллойд предполагал, что его давно умерший кролик, обладая он способностью мыслить, ненавидел бы его точно так же. Теперь Ллойд много спал, и ему постоянно снился кролик с раздувшимся телом, грязной шерстью, с копошащимися в глазницах червями и, что хуже всего, с окровавленными лапами. Просыпаясь, он завороженно смотрел на свои пальцы. Ненависть Ллойда концентрировалась вокруг простого визуального образа, и этим образом был ключ. Он сидел взаперти. Когда-то давно ему казалось, что это правильно. Он плохиш. Конечно, не совсем уж плохиш. Кто был совсем уж плохишом, так это Тычок. Без Тычка Ллойд мог сподобиться разве что на мелкую гадость. Однако какая-то часть вины лежала и на нем. Красавчик Джордж в Лас-Вегасе, трое людей в Белом Континентале. Он в этом участвовал, а потому нес за это ответственность. Ллойд полагал, что заслужил наказание, ну, скажем, какой-то срок. Нет, он на это не напрашивался, но раз уж тебя взяли, не оставалось ничего другого, кроме как мириться с наказанием. Ллойд говорил адвокату, что думает, он заслуживает 20 лет тюрьмы за участие в убийственном заезде по трем штатам. Но не электрического стула, господи, нет. Мысль о том, что он, Ллойд Хенрит, оседлает молнию, о нет, чистый бред. Но у них находился ключ. Вот в чем заключалась проблема. Они могли запереть тебя и делать с тобой все, что заблагорассудится. В последние три дня Ллойд начал смутно постигать символическое, волшебное могущество ключа. Он служил наградой, если ты играл по правилам. Если нет, тебя могли запереть. То есть ключ не отличался от карточки «иди в тюрьму» в игре «Монополия». Не передавай ход, не забирай $200. Ключ давал определенные привилегии. Владея им, они могли отнять у тебя 10 лет жизни, 20, 40. Они могли нанимать таких людей, как Маттерс, чтобы избить тебя. Они могли даже лишить тебя жизни, усадив на электрический стул. Но владение ключом не давало им права уйти и оставить тебя под замком умирать от голода. Владение ключом не давало им права вынуждать тебя есть дохлую крысу и пытаться грызть сухую набивку матраса. Владение ключом не давало им права ставить тебя в такое положение, когда, возможно, не остается выхода, кроме как съесть человека из соседней камеры, чтобы остаться в живых. Если ты сумеешь добраться до него, так-то. Ну-да, ну-да. Однако есть вещи, которые с людьми делать нельзя. Обладание ключом позволяло дойти до определенной границы, но не перешагнуть через нее. Они обрекли его на ужасную смерть, хотя могли выпустить. Он не бешеный пес-убийца, кидающийся на всех подряд, чтоб там ни писали в газетах. Мелкая гадость — это все, на что он мог сподобиться до встречи с Тычком. Поэтому Ллойд ненавидел. А ненависть приказывала ему жить, по крайней мере, пытаться. Какое-то время ему казалось, что ненависть и стремление выжить бесполезны, потому что все владельцы ключа умерли от гриппа. Отомстить им он не мог. Потом, мало-помалу, по мере нарастания голода, Ллойд начал осознавать, что грипп не мог убить их. Мог убить таких неудачников, как он. Мог убить Маттерса, но не того говнюка-охранника, который нанял Маттерса, потому что у охранника был ключ. Грипп не мог убить губернатора или начальника тюрьмы. Слова охранника о том, что начальник тюрьмы болен, конечно же, гребаная ложь. Грипп не мог убить полицейских, приглядывающих за освобожденными условно-досрочно, шерифов или агентов ФБР. Грипп не мог тронуть тех, кто располагал ключом. Не посмел бы. А вот Ллойд их тронуть мог, если бы выбрался отсюда живым. Ножка кровати вновь подцепила штанину Треска. «Ну, давай», — прошептал Ллойд. «Ну же, сюда. Кэмптаунские дамы поют эту песню. Весь дудадень». Тело Треска заскользило по полу камеры. Медленно, неуклюже. Ни один рыбак не подтаскивал пойманную рыбу к берегу с большей осторожностью и радостью, чем Ллойд Треска. В какой-то момент штанина порвалась, и Ллойду пришлось цепляться за новое место. Но в конце концов Ступня треска оказалась достаточно близко, чтобы Ллойд мог просунуть руку сквозь прутья решетки и схватиться за нее, если бы захотел. «Ничего личного», — прошептал он треску. Прикоснулся к ноге треска, погладил ее. «Ничего личного. Я не собираюсь тебя есть, если только мне не придется». Он не отдавал себе отчета в том, что его рот наполняется слюной. В пепельном отсвете сумерек Ллойд кого-то услышал, но поначалу звук был таким далеким и странным, клацанье металла о металл, что он подумал, а не сон ли это? Сон и явь стали почти неразличимы. Он переходил из одного состояния в другое, едва это замечая. Однако за звуком последовал голос, и тут он сел на койке, широко раскрыв глаза, огромные и блестящие на изможденном лице. Голос приплывал из далеких коридоров административного блока, спускался по лестницам в крыло строгого режима, в котором находился Ллойд. Просачивался сквозь решетки дверей, чтобы добраться до ушей Ллойда. «Эй, кто-нибудь дома?» Как ни странно, первой мыслью Ллойда было «Не отвечай, может, он уйдет». «Кто-нибудь дома? Считаю раз, считаю два. Ладно, пошел дальше. Хотел только стряхнуть пыль Феникса с моих сапог». Тут Ллойд вышел из ступора, соскочил с койки, схватил ножку и принялся отчаянно колотить по прутьям решетки. Каждый удар отдавался в сжатом кулаке. «Нет!» — прокричал он. «Нет! Не уходи! Пожалуйста, не уходи!» Голос приблизился. Теперь он доносился с лестницы между административным блоком и крылом, в котором находился Ллойд. «Мы тебя съедим, мы так тебя любим. И да, судя по голосу, тут кто-то очень проголодался». За этим последовал ленивый смешок. Ллойд бросил ножку от койки на пол, обеими руками вцепился в прутья решетчатой двери камеры. Теперь он слышал шаги, раздающиеся на лестнице, приближающийся к коридору, ведущему к его камере. Ллойд хотел разрыдаться от облегчения, в конце концов его сейчас спасут, но в сердце ощущал не радость, а страх, нарастающий ужас, который заставлял его сожалеть, что он подал голос вместо того, чтобы промолчать. Промолчать? Господи, да что может быть хуже голодной смерти? От голодной смерти мысли его перекинулись к треску. Треск лежал на спине, окутанный пепельным отсветом сумерек. Его нога всовывалась в камеру Ллойда, и голень претерпела значительные изменения. Точнее, мясистая часть голени. На ней виднелись следы зубов. Ллойд знал, чьи зубы оставили эти следы, но у него были только смутные воспоминания о том, как он закусывал мясом треска. Тем не менее, его охватили отвращение, чувство вины и ужас. Он бросился к решетчатой стене и вытолкал ногу треска из своей камеры. Потом, оглядываясь через плечо, чтобы убедиться, что обладатель голоса еще не подошел, просунул руки между прутьями и, вжимаясь в них лицом, спустил вниз штанину треска, пряча содеянное. Разумеется, он мог и не торопиться, потому что решетчатые двери у входа в коридор запирались на электронный замок. Подача электричества давно отключилась, кнопка, нажатием на которую охранник открывал двери, не работала. Его спасителю придется вернуться назад и найти ключ. Ему придется... Ллойд ахнул, когда загудел электрический мотор, управляющий замком. В тишине звук этот казался особенно громким, а потом он стих после знакомого щелчка. Двери открылись. И шаги уже разносились по коридору крыла строгого режима. Ллойд, успевший вернуться к двери камеры после того, как прикрыл штаниной Треска следы своих зубов, теперь непроизвольно отступил на пару шагов. Уставился в пол за решеткой, первым делом увидел пару запыленных остроносых ковбойских сапог со сбитыми каблуками и сразу подумал, что тычок носил точно такие же. Сапоги остановились перед его камерой. Взгляд Ллойда медленно поднялся к синим линялым джинсам, под которые уходили голенища сапог, кожаному поясу с латунной пряжкой, с различными астрологическими знаками внутри двух концентрических окружностей, джинсовой куртки со значками-пуговицами на нагрудных карманах, на правом — с желтым лицом смайликом, на левом — со свиным рылом и надписью «Как вам такая свинина?». В тот самый момент, когда взгляд Ллойда с неохотой добрался до темно-сияющего лица, Флэг крикнул «Бу!». Это единственное слово поплыло по пустынному крылу строгого режима, тут же эхом вернулось назад. Ллойд пронзительно вскрикнул, запутался в собственных ногах, упал и заплакал. «Все хорошо», — успокоил его Флэг. «Эй, все хорошо. Все очень даже хорошо». «Вы можете меня выпустить?» — всхлипнул Ллойд. «Ну, пожалуйста, выпустите меня. Я не хочу стать таким же, как мой кролик. Я не хочу закончить, как он. Это несправедливо. Если б не тычок, я б занимался мелочевкой. Ну, пожалуйста, выпустите меня, мистер. Я сделаю что угодно». «Бедняга. Тебе сейчас только рекламировать летний отдых в Дахау». Несмотря на сочувствие в голосе Флэгга, Ллойд не мог заставить себя поднять глаза выше колен незнакомца. Он бы умер, если бы вновь посмотрел на это лицо. Лицо дьявола. «Пожалуйста», — бубнил Ллойд, — «пожалуйста, выпустите меня. Я умираю от голода». «И давно тебя посадили в эту говняную камеру, друг мой?» «Я не знаю». Ллойд вытер глаза отощавшими пальцами. «Давно». «А почему ты до сих пор не умер?» «Я знал, что так будет», — сообщил Ллойд брюченым синих джинсов, собрав воедино последние крохи хитрости. «Я запасал еду. Вот почему». «Случайно не отхватил кусочек от того славного парня, что лежит в соседней камере, а?» «Что?» — просипел Ллойд. «Что? Нет! Как можно? За кого вы меня принимаете? Мистер, мистер, ну, пожалуйста!» «Его левая нога выглядит тоньше правой. Я спросил только по этой причине, друг мой». «Я не знаю, о чем вы говорите», — прошептал Ллойд. Он дрожал всем телом. «А как насчет братца-крысы? Каков он на вкус?» Ллойд закрыл лицо руками и промолчал. «Как тебя зовут?» Ллойд попытался ответить, но лишь простонал что-то нечленораздельное. «Как тебя зовут, солдат?» «Ллойд Хенрит». Он хотел сказать что-то еще, но в голове царил полный хаос. Он испугался, когда адвокат сообщил ему об электрическом стуле, но не так, как сейчас. Такого страха он не испытывал никогда в жизни. «Это все идея тычка!» — прокричал он. «Здесь место тычку, а не мне!» «Посмотри на меня, Ллойд». «Нет!» — прошептал Ллойд. Его глаза бешено вращались. «Почему нет?» «Потому что...» «Продолжай». «Потому что я не верю, что вы настоящий», — прошептал Ллойд. «А если вы настоящий, мистер? Если вы настоящий, тогда вы... дьявол!» «Посмотри на меня, Ллойд. Ллойд беспомощно вскинул глаза на это темное улыбающееся лицо, которое виднелось за перекрестьем металлических прутьев. Правая рука что-то держала рядом с правым глазом. От взгляда на это что-то Ллойда бросило сначала в жар, потом в холод. Вроде бы черный камень, такой черный, что он казался смолистым и вязким. Красная трещина по центру напоминала Ллойду жуткий глаз, налитый кровью и полуоткрытый, уставившийся на него. Потом Флэг чуть повернул камень в пальцах, и красная трещина в нем приняла очертания ключа. Флэг вертел камень взад-вперед. Глаз становился ключом, чтобы вновь превратиться в глаз. Глаз — ключ. Флэг запел. «Она принесла мне кофе, она принесла мне чай, она принесла мне чуть ли не все, но только не ключ от моей конуры. Верно, Ллойд?» Строка песни Рьюба Лейси «Стон из тюрьмы в Миссисипи». «Верно», — прохрипел Ллойд. Его глаза не отрывались от черного камня. Флэг начал перекатывать камень от пальца к пальцу, словно фокусник, показывающий какой-то трюк. «Теперь ты один из тех, кто способен понять ценность ключа», — продолжил незнакомец. Черный камень исчез в сжатом кулаке и внезапно появился в другой руке, где начал перекатываться по пальцам. «Я уверен, что способен, потому что ключ предназначен для того, чтобы открывать двери. Есть ли в жизни что-то более важное, чем открывание дверей, Ллойд?» «Мистер, я ужасно голоден». «Ну, конечно, голоден». На темном лице отразилось сочувствие, которое все росло, пока не стало совсем уж нелепым. «Господи Иисусе, крыса — это совсем не еда. Знаешь, что я съел на ланч? Сэндвич из нежнейшего ростбифа с кровью на венском хлебе, с колечками лука поверху, залитой горчицей и Golden Spice Brown. Звучит неплохо?» Ллойд кивнул. Из его лихорадочно блестящих глаз медленно текли слезы. «Добавил к нему картошку по-домашнему и шоколадное молоко, а на десерт... О, Господи, я тебя мучаю, так? Кто-то должен меня выпороть. Вот что им следует сделать. Извини, я прямо сейчас тебя выпущу, а потом мы пойдем куда-нибудь, и ты поешь. Хорошо?» Ллойд обалдел до такой степени, что не смог даже кивнуть. Он уже решил, что этот человек с ключом, конечно же, дьявол, или, что более вероятно, мираж, и мираж этот будет стоять у его камеры, пока он, Ллойд, не упадет замертво, стоять и весело болтать о Боге и об Иисусе и о горчице Golden Spice Brown, а черный камень в его руках будет при этом исчезать и появляться. Но теперь участие на лице незнакомца выглядело достаточно искренним, как и прозвучавший в голосе упрек самому себе. Черный камень вновь исчез в сжатом кулаке, а когда пальцы разжались, изумленным глазам Ллойда открылся плоский серебряный ключ с резной головкой, лежащий на ладони мужчины. «Мой дорогой, Боже!» — прохрипел Ллойд. «Тебе нравится?» — спросил темный человек, довольный реакцией Ллойда. «Я научился этому трюку одной милашки в массажном салоне Секокуса, штат Нью-Джерси, Ллойд. Секокуса, где находятся самые большие свинофермы мира». Он наклонился и вставил ключ в замок камеры Ллойда. И это выглядело очень странно, потому что если память не изменяла Ллойду, а на тот момент с памятью дело у него обстояло не очень, В этих камерах не было замочных скважин. Замки открывались и закрывались с помощью электроники. Но Ллойд не сомневался в том, что серебряный ключ сработает. Ставив ключ, Флэк не повернул его, а посмотрел на Ллойда, лукаво улыбаясь, и тот почувствовал, как его вновь охватывает отчаяние. «Опять трюк. Ничего больше». «Я тебе не представился? Моя фамилия Флэг, с двумя «г». Рад с тобой познакомиться». «Взаимно», — прохрипел Ллойд. «И знаешь, прежде чем я открою эту камеру, и мы пойдем обедать, нам надо достигнуть определенного взаимопонимания, Ллойд». «Само собой», — прохрипел Ллойд и заплакал. «Я собираюсь сделать тебя моей правой рукой, Ллойд. Собираюсь поставить на одну доску со святым Петром. Открыв эту дверь, я собираюсь вручить тебе ключи от царства. Серьезное дело, так?» «Да», — прошептал Ллойд. Его страх вновь начал нарастать. В коридоре и камере сгустилась темнота. Флэк превратился в черный силуэт. Ллойд ясно и отчетливо видел только его глаза. Они словно светились в темноте, как глаза рыси. Один слева от прута, который упирался в замковую коробку, второй справа. Ллойд ощущал смесь ужаса и чего-то еще, чего-то, напоминающего религиозный экстаз. Радость. Радость быть избранным. Чувство, что он в конечном итоге добился чего-то. «Ты хочешь свести счеты с людьми, которые заперли тебя здесь, правильно?» «Еще как хочу!» Ужас мгновенно забылся. Ллойда разом поглотила вскормленная голодом ярость. «Не только с этими людьми, но и со всеми, кто мог поступить с тобой точно так же», — уточнил Флэк. «Это определенный тип людей, не правда ли? Для них такой человек, как ты, просто мусор. Они думают, что у таких, как ты, нет права на жизнь». «Именно так», — согласился с ним Ллойд. Жуткий физический голод, который он испытывал, превратился в другой голод. Превратился точно так же, как черный камень в серебряный ключ. Этот человек только что выразил обуревавшие его сложные чувства несколькими простыми предложениями. Он хотел поквитаться не только с охранником у двери. «Ай, да это наша балдуй с острым язычком. Как в жизни балдуй? Хочешь сказать что-нибудь темное?» Потому что охранник у двери мало что значил. Охранник у двери держал в руке ключ, это так. Да только не он этот ключ сделал. Кто-то вручил его охраннику у двери. Начальник тюрьмы, предполагал Ллойд, но сделал ключ тоже не он. Ллойд хотел добраться до изготовителей и лжецов. Их, конечно же, не тронул гриб, и у него было к ним дело. Да, благое дело. «Знаешь, что говорит Библия о таких людях?» — ровным голосом спросил Флэк. «Она говорит, кто возвышает себя, тот уничтожен будет, и могущественные будут низвергнуты, и те, кто ожесточает выю свою, да сокрушатся. А знаешь, что там говорится о таких людях, как ты, Ллойд? Там говорится, что блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. И там говорится, что блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Ллойд кивал. Кивал и плакал. На мгновение на голове Флэга возникла сверкающая корона, такая яркая, что глаза Ллойда выжгло бы дотла, если бы он смотрел на нее слишком долго. Потом она исчезла, словно ее и не было, И, наверное, не было, потому что Ллойд не ослеп. «Конечно, ты не слишком умен», — продолжил Флэг, — «но ты первый. И у меня есть ощущение, что ты будешь хранить верность. Ты и я, Ллойд, мы далеко пойдем. Это хорошее время для таких людей, как мы. Мы в самом начале пути. Все, что мне нужно, так это твое слово». «Слово?» «Что мы будем держаться вместе, ты и я. Никаких разногласий. Никто не уснет на посту. Очень скоро появятся другие, они уже идут на запад, но сейчас мы вдвоем. Я дам тебе ключ, если ты дашь мне обещание». «Я обещаю», — ответил Ллойд, и слова, казалось, повисли в воздухе, странным образом вибрируя. Склонив голову, он прислушивался к этой вибрации и буквально мог видеть эти два слова, темное свечение которых походило на отсвет полярного сияния в глазах мертвеца. Потом он забыл о них, потому что ключ начал поворачиваться в замке. А в следующий момент замковая коробка упала к ногам Флэга, из нее поднимались завитки дыма. «Ты свободен, Ллойд. Выходи». Не веря своему счастью, Ллойд осторожно прикоснулся к прутьям решетки, словно они могли его обжечь. И действительно оказалось, что они теплые. Но когда он толкнул дверь, она легко и бесшумно отъехала в сторону. Он посмотрел на своего спасителя в эти горящие глаза. Что-то легло ему на ладонь. Ключ. «Теперь он твой, Ллойд». «Мой!» Флэг схватил его за пальцы, сомкнул их поверх ключа, и Ллойд почувствовал, как ключ шевелится в его руке, почувствовал, что он меняет форму. Хрипло вскрикнул и разжал пальцы. Ключ исчез, превратившись в черный камень с красной трещиной. Ллойд поднял его, гадая, что это такое, поворачивая из стороны в сторону. Красная трещина выглядела то как ключ, то как череп, то как налитый кровью полуоткрытый глаз. «Мой», — ответил себе Ллойд, и на этот раз сам сомкнул пальцы, крепко сжав камень. «Не пообедать ли нам?» — спросил Флэг. «Этим вечером нас ждет дальняя дорога». «Пообедать? Хорошо». «Так много предстоит сделать!» — радостно воскликнул Флэг. «И нам надо спешить». Они вместе направились к лестнице, мимо мертвецов, лежащих в камерах. Когда Ллойд покачнулся от слабости, Флэг схватил его за руку повыше локтя и поддержал. Ллойд повернулся и всмотрелся в улыбающееся лицо. В его взгляде читалась не просто благодарность. Он смотрел на Флэга почти с любовью.